Глава 15. Блеск и нищета чистого разума. 1781 год. Смерть Лессинга. Появление кантовской критики чистого разума. Робеспьером философии назвал Канта Генрих Гейне. Только Робеспьер казнил короля и контрреволюционеров, а Кант — самого Бога. Наша грудь полна ужасающего сострадания. К смерти готовится сам старый Иегова. Гейне, конечно, преувеличивал. И для Бога Кант оставил место вне познаваемого мира, и сравнение с Робеспьером — чересчур. Ближе к истине может быть Герцен, сравнивший Канта с Мирабо, великим революционером самого первого ее этапа, не порвавшим еще всех связей с прошлым. В интересующем нас вопросе, в проблеме развития, Кант в том же 1784 году впервые проявил неуверенность и осторожность. Опасная сила этой идеи, впервые осознанной Кантом 30 лет назад и уже неразрывно связанной с его именем, становилась в ее прогнозируемом будущем все более очевидной. Все началось со статьи Канта в берлинском ежемесячнике под названием «Идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском плане». В этой статье Кант строго обосновал то, что Гердер в своих идеях преподносил подчас напылкой эмоций, без доказательств. История человечества основана на неких законах, и эти законы — суть законы природы. Без малейшего теологического умиления, которому порой склонялся священник Гердер, немигающим взором мудрого змея глядел Кант в темные глубины истории с ее ужасающими картинами жестокости, бесчеловечности, прямой глупости и задавал убийственный для прежней, не философской истории, вопрос. Как все это совместить с понятием прогресса и просвещения, высшего призвания человека, с фактом несомненного, несмотря на весь этот видимый хаос, общего развития? Для философа, пишет Кант, здесь остается один выход, поскольку нельзя предполагать у людей и в совокупности их поступков какую-нибудь разумную собственную цель, нужно попытаться открыть в этом бессмысленном ходе человеческих дел цель природы, разрешить противоречие между суетностью, разнонаправленностью действий людей и их общим развитием. Канту помогла гениальная догадка. Суетное на одном системном, как бы сейчас сказали, уровне, оказывается неумолимо закономерным на другом, более высоком. Природные задатки человека, как единственного разумного существа на Земле, направленные на применение его разума, развиваются полностью не в индивиде, а в роде. Род людской идет вперед, от былого неразумия и животности к вершинам благосостояния и мудрости через все отдельные эгоистичные и групповые, классовые, так и хочется образованному потомку добавить то, чего у Канта нет, хотенье. И не только несмотря на это хаотическое движение, а благодаря ему, благодаря даже тому, что на каждое действие одного человека, одной группы, опять добавляют подкованные потомки, есть контрдействие другого человека, другой группы. Средство, которым природа пользуется для того, чтобы осуществить развитие всех задатков людей, это антагонизм их в обществе, поскольку он в конце концов становится причиной их законосообразного порядка. Так от вековечного мистического злого начала, злого духа, который будто бы вмешивается в великолепное устроение, созданное Творцом, или из зависти портит его, человеческая мысль впервые дошла до диалектической идеи. История есть борьба, и развитие человечества, даже самой утонченной его культуры, есть результат, попросту говоря, вражды. Человек хочет согласия, но природа лучше знает, что для его рода хорошо, и она хочет раздора. Здесь стоит отвлечься от полемической заостренности такой постановки вопроса. В конце концов, и Кант сознавал, что жизнь не есть только борьба, и даже отрицал неизбежность самых страшных раздоров войн. Я только хочу обратить здесь внимание на то, что взгляды Канта, получившие колоссальное распространение в конце XVIII и начале XIX века, уже содержали два этих столь обычных для нашего мировоззрения компонента. Первый. История есть закономерное естественное развитие. Второй. Источник естественного развития – борьба. Разве не ясно, что, скажем, эволюционизм Дарвина, основанный именно на борьбе за существование, если и не вырос прямо из этих общемировоззренческих, кантовских и похожих гердеровских идей, не мог появиться, прежде чем эти идеи проникли исподволь в сознание поколений? Впрочем, Дарвин и сам не скрывал, что одним из его вдохновителей был Мальтус с его учением, придающим преувеличенную роль всеобщей борьбе за источники существования. Идея Мальтуса была вульгаризацией идеи развития как борьбы, но ведь и вульгаризация может отражать веяние времени, пусть и в одностороннем, шаржированном виде. И следует ли удивляться тому, что почти одинаковые мысли о гармонии через хаос и борьбу Гердер и Кант одновременно и независимо высказали один в применении к дикой органической природе, другой к человеку, знающему, что такое цель и умеющему добиваться своего. Это не одна и та же мысль, как может показаться на первый взгляд. Это применение одного и того же принципа, принципа диалектического развития на двух разных уровнях организации, в данном случае на уровне живой неразумной природы и на уровне социально-экономическом. Энгельс в свое время отметил специально этот параллелизм, законность подобных аналогий. Столкновение бесчисленных отдельных стремлений и отдельных действий приводят в области истории к состоянию, совершенно аналогичному тому, которое господствует в лишенной сознания природе. Действия имеют известную желаемую цель, но результаты, на деле вытекающие из этих действий, вовсе нежелательны. Опираясь на авторитет самой природы, определяющей, что и человечество, как все сущее в мире, должно бороться и тем самым двигаться вперед, Кант с той же бесстрастной философской уверенностью, гипнотизировавшей его современников, выводил как дважды два четыре. Раз выявление лучшего, на что способен человеческий род, невозможно без борьбы, значит максимум возможного развития может быть достигнут при раскрытии всех противоречий и значит при максимальной свободе самовыражения людей. Но полная бесконтрольность в высвобождении людского эгоизма может снова поднять одних над другими и вторых подчинить страстям и корысти первых. Значит, для спасения хотя бы той же самой свободы нужна абсолютная правовая организация общества, максимальная свобода с непреодолимым принуждением. Опять я приглашаю читателей отвлечься от схематизма этого построения. Кант как бы забывает о таких вещах, как общность классовых интересов, дружество единомышленников, энтузиазм борцов за счастье людей, восторг взаимопонимания в процессе познания. Кант за разумный эгоизм, поднятый снова позднее на щит революционными демократами. В преддверии буржуазных революций, и это в пределе ограниченно буржуазная схема была и могла бы чем-то вдохновляющим в борьбе против уюта феодально-абсолютистских, основанных на допотопном обскурантизме клетушек замкнутого душного мировоззрения неразвития. Впрочем, есть вещи, отвлечься от которых трудно, и я этого делать не предлагаю. Кант объявляет, что раз без принуждения все же нельзя, значит человек есть животное, которое нуждается в господине. Но господин тоже человек, и значит склонен узурпировать власть, бесконтрольно увеличивать свою свободу, уменьшая чужую. Это проблема, которой Кант смущен. Он считает, что проблема решается лишь тогда, когда гражданское общежитие установится не только внутри, но и вне границ государства. Война как средство антагонизма должна быть заменена мирным, регулируемым законом, соревнованием и общежитием народов. Создать всемирно-гражданское состояние публичной государственной безопасности. Прекрасный идеал, венец идеи развития для XVIII века, светоч для граждан и деятелей науки, в котором, наконец, объединятся устремления как тех, кто открывает тайны природы, так и тех, кто ищет справедливости для человечества. Для достижения этого идеала стоит потрудиться. Кант видит в этом актуальную, жизненно важную задачу философии. Попытка философов разработать всемирную историю согласно плану природы, направленному на совершенное гражданское объединение человеческого рода, должна рассматриваться как возможная и даже как содействующая этой цели природы. Надо же было так случиться, что вскоре после написания этих строк вышла книга Гердера, который будто бы взялся осуществить эту идею, написать всемирную историю согласно плану природы, взяв путеводной нитью, связующей первые живые зачатки на юной земле с грядущим взлетом человеческой культуры, принцип всеобщего развития, смело применяя его и там, где мысль человека уже кое-чего добилась, например, в области зародышевого развития, и там, где Гердер не мог высказывать ничего, кроме догадок и не всегда остроумных домыслов. Казалось, Кант, только что выразивший столь убедительно необходимость именно такой книги, с энтузиазмом должен встретить труд Гердера. Все ждали его рецензии, и она появилась в том же 1784 году. Но скуп на похвалы бывшему ученику оказался кёнигсбергский мудрец. И щедр на критику. Началась журнальная перепалка с участием известных и менее ныне известных деятелей науки и культуры, разделившихся на два лагеря. Кант не упустил ни одного момента, где бывший его ученик пытался объяснить то, чего мы не понимаем, из того, что мы понимаем еще меньше. Самый обыкновенный идеализм углядел Кант в домысле Гердера, который, применяя принцип развития к человеку, выразил вдруг мнение, что человек после смерти может стать чем-то высшим, подобно тому, как червяк после стадии куколки становится бабочкой. Об органических силах, неведомом Икси, которые неведомо как строить тела растений и животных, Кант выразился весьма откровенно. Это метафизика и весьма догматическая, что для всячески открещивающегося от метафизики Гердера не могло не звучать весьма обидно. Но в одном кардинальном вопросе Кант явно спорил не с Гердером, ибо не только и не столько Гердер высказывал к этому времени эти догадки, догадки об эволюционном ряде форм, о превращении растений и животных. И признание, что Кант спорит не совсем с Гердером, есть в рецензии. Если бы один род возник из другого, или все роды возникли из одного первоначального рода, либо из одного материнского лона, то только родство между ними могло бы привести к идеям, которые, однако, столь чудовищны, что разум отшатывается от них, пишет Кант. При этом он наверняка вспомнил и свой собственный первый камень, заложенный в столь выросшее уже здание идеи развития, давнюю работу о космогонии, на которую столь почтительно сослался Гердер, и не столь давнюю свою статью о расах 1775 года, где Кант высказался по этому вопросу совершенно в ином тоне. «Знание вещей природы, каковы они есть теперь, все-таки оставляет желать знания о том, чем они были раньше и какой ряд изменений они прошли, чтобы дойти повсюду до своего современного положения. Естественная история, каковой мы почти не имеем, показала бы нам изменение вида Земли, изменение земных созданий, растений и животных, изменения, испытанные ими в естественной эволюции, и указала бы нам прошедшее отклонение от первоначального типа родича. А теперь, Разум отшатывается от них, но, добавляет Кант почти в полном соответствии с истинным положением вещей, ибо в этом пункте Гердер был необычно робок и постоянно сам себя прерывал и сам себе противоречил, и не без некоторого иронического сожаления, такие идеи не следует приписывать нашему автору, если быть справедливым. В чем дело? Почему Кант так охладел к принципу развития в его самом важном и волнующем применении? Высокомерная эмоция сапиенса, вдруг не захотевшего больше сознавать свое родство со зверями? Но Кант продолжает считать человека общественным животным или животным, которое нуждается в господине. Дело стало быть не в этом. Какой-то свет на эту загадку проливает замечание Канта по поводу гердеровской идеи связать особое устройство человеческого мозга с прямохождением. Он считает, что исследователь не может судить о таких вещах, ибо чистым разумом этот факт прошлого непостижим и недоказуем, а опытному знанию не подлежит. Эти первые намеки на грядущую кантовскую критику способности суждения — 1790 год, которая стала, с одной стороны, зародышем позитивизма, довольно распространенного по сей день на Западе среди ученых течения, которое все, что не пахнет непосредственной вещественностью эксперимента, норовит игнорировать как домыслы и спекуляции, а с другой, тем не менее, чрезвычайно много дала той же идее развития. Ибо в критике способности суждения Кант с непревзойденной, пожалуй, по сей день проницательностью выхлопотал для развития живых органических тел свою особую причинность. Всем своим авторитетом, всем авторитетом философии Кант заслонил эпигенез, истинное развитие в биологии от главного упрека, явно и неявно бросаемого эпигенезу и справа, и слева. Справа эпигенез обвинялся в том, что он слишком уж пошло материально, механистично объясняет зарождение живого существа, почти как рост кристаллов в растворе. Слева эпигенез преследовался за тот самый таинственный X, ростовую или существенную силу, формирующий принцип, образовательное стремление и тому подобное, в котором всегда можно было различить целевую причину, работу по заранее обдуманному плану, сознательное, по сути, созидание. Кант не стал, подобно всем своим предшественникам, брать чью-то сторону в этом беспредметном тогда споре, просто отбрасывая ненужные ему факты и сомнения. Он построил из них диалектическую конструкцию, антиномию, то есть неразрешимое, на его взгляд, противоречие. Первое. Всякое происхождение материальных вещей возможно в силу чисто механических законов. Второе. Некоторые из этих вещей не происходят в силу чисто механических законов. Вывод. Разум не может доказать ни того, ни другого из этих основоположений. Но Кант объявляет этот объект природы, живое, до конца вообще непознаваемым, оставляет место для его частного решения. Из двух причинностей, стоящих за этой антиномией, телеологической, предполагающей цель, и механической, предпочтительной оказывается первая. Кант против идеи общей цели, одушевляющей природу. Но частные цели могут быть в том числе и такие, которые нам пока не ясны. Они могут быть неясными, а то и кажущимися, в силу особенностей нашего разума, и в дальнейшем. Но это не мешает исследовать процесс развития, тем более что, допустив цель, мы можем не отказываться от привычных механических средств ее осуществления. А вот чисто механический подход полностью отрицает цель и тем самым делает необъяснимым результат. Иначе говоря, Кант сводит проблему к методологии познания. Мы не способны познать живое тело механически, и в интересах дела должны судить о нем как о чем-то развивающемся с определенной целью. Что там в самом деле, неизвестно. Главное — отдавать себе отчет в том, где какой подход мы применили, и не мнить большего, чем мы достигли и способны постичь вообще. не вдаваясь подробно в то, насколько здесь в общенаучном, философском смысле прав или не прав Кант, важно подчеркнуть, что на том уровне развития науки такой подход к проблеме развития живого был полезным, ибо сосредоточивал усилия на чем-то конкретном, на узком фронте для решающего прорыва. Ну, а вообще идея о том, что в случае развития живого организма перед нами диалектический сплав обычной линейной механической причинности с целевой причинностью, верна, и просто удивительно, насколько Кант тут сумел опередить свою эпоху. Напрасным трудом было бы искать ссылок на это место у Берра, Мюллера, Дарвина, Геккеля и других великих натуралистов прошлого века. Но и ошибкой было бы сказать, что труд Канта пропал зря. Мысли философов не попадают, случается, в списке использованной литературы, но они ложатся обычно в самый фундамент мировоззрения эпохи. Большинство натуралистов века пара и электричество, смущаемые чуждым им понятием целевой причины, вынуждены были втайне в глубине души предполагать возможность такой двойной причинности в мире живого, иначе многие их построения выглядели бы наивно. Кант решителен. Нельзя постичь то, чего не видит глаз, эволюцию живой природы в далеком прошлом. Здесь Кант как бы предвосхищает упрямство Кювье, который, даже владея палеонтологическим материалом, любые попытки выстроить нынешних и вымерших животных в эволюционные ряды считал вредными спекуляциями. Но к зарождению, истинному развитию живых тел в наше время Кант относится иначе, чем Кювье. Он высмеивает преформизм, желающий каждую особь получить непосредственно из рук Творца, и защищает эпигенез и эпигенетиков. Если бы даже и не знали великого преимущества, которое защитник эпигенеза имеет перед сторонниками индивидуальной преформации в вопросе об эмпирических основаниях для доказательства своей теории, то разум уже заранее и с особой благосклонностью должен высказываться за его способ объяснения. Кант пожертвовал биологическим большим развитием, непостижимым, по его мнению, вообще, и непостижимым в то время в действительности на том уровне развития палеонтологии и биологии, во имя малого развития. Идея биологического развития давала тогда решающий бой именно на этом уровне, и победа, без больших уступок спекуляциям, была видна на этом пути. Великий скептик и критицист от имени самого разума давал полную отставку мнимому развитию преформистов и пропускал поток исследователей по главному пути. Правда, в распределении заслуг и регалий Кант оказался неожиданно несправедлив и неосведомлен. Вольфа даже не упомянул. В отношении этой теории эпигенеза никто не сделал больше, чем господин надворный советник Блюменбах.